Говорить я не мог, не смел. Мне хотелось убежать и снова где-нибудь спрятаться. Я уже повернулся и отвел было занавес, но тут услышал низкий голос отца, который произнес: «Подойди ко мне, вот ты, кто некогда был мне сыном и потом стал предателем. Подойди ко мне, Гармахис, надежда Кемета, обманувшая его. Ведь это я тебя призвал сюда из такой дали. И все это время я удерживал в своем теле жизнь, чтобы услышать, как ты крадешься по этим пустым святилищам, точно вор». «Отец», — изумленно прошептал я, — «ведь ты слеп. Как же ты узнал меня? Как я тебя узнал? И это спрашиваешь ты, посвященный в тайны наших древних наук. Еще бы мне тебя не узнать, когда я сам призвал тебя к себе. О, Гармахис, лучше бы мне никогда тебя не знать. Лучше бы непостижимый отнял у меня жизнь до того, как ты отозвался на мой зов и явился из лона богини Нут, чтобы стать моим проклятием и позором и отнять последнюю надежду у Кемета». «Не говори так, отец!» — простонал я. «Не говори так. Разве я и без того не раздавлен бременем, которое несу? Разве самого меня не предали и не отвергли, как прокаженного? Пощади меня, отец!» «Пощадить тебя? Тебя, который сам никого не пощадил? Разве ты пощадил благородного Сепа, который умер от пыток в руках палачей?» «Нет, нет, неправда. Быть того не может!» — воскликнул я. «Увы, предатель, правда. Он умер в нечеловеческих муках и до последнего дыхания твердил, что ты, его убийца, ни в чем не повинен, что твоя честь осталась незапятнанной. Пощадить тебя, пожертвовавшего лучшими, храбрейшими, достойнейшими гражданами Кемета ради объятий блудницы? Как ты думаешь, Гармахис, надрываясь в подземельях рудников, в пустыне, этот цвет нашей несчастной страны пощадил бы тебя? Пощадить тебя, из-за которого этот великий священный храм Абидоса разграблен, земли его отняты, жрецы изгнаны? Лишь я один, древний старик, оплакиваю здесь его гибель. Пощадить тебя, осыпавшего сокровищами Менкаура, свою любовницу, предавшего себя, свою отчизну, свое высокое происхождение и своих богов? Нет, у меня нет жалости к тебе. Я проклинаю тебя, плод моих чресел. Да будет жизнь твоя наполнена сознанием своего несмываемого позора. Да будет смерть твоя нескончаемой агонией, и да ввергнут тебя после нее великие боги в терзание преисподней. Где ты? Да я ослеп от слез. Я ослеп тогда, когда узнал о преступлениях, которые ты совершил, хотя все близкие старались от меня их скрыть. Отступник, выродок, изменник. Я хочу подойти к тебе и плюнуть тебе в лицо». И он поднялся с кресла и медленно двинулся в мою сторону, рассекая воздух своим жезлом, живое олицетворение гнева. Он шел неверными шагами, вытянув вперед руки, невыносимое зрелище, и вдруг жизнь в нем стала угасать. Он вскрикнул и упал на пол. Изо рта хлынула темная кровь. Я бросился к нему, поднял на руки, и он слабее прошептал: «Он был мой сын, чудесный, ясноглазый мальчик. Он был наша надежда, наша весна. А сейчас... О, если бы он умер!» Он умолк, потом в горле у него заклокотало. «Гармахис, Гармахис!» задыхаясь, прошептал он —